Глава 55. Пятый. Всего их было четверо, думал Кирилл, продолжая подниматься по склону. Марат накормил собой медведя, значит, еще трое. Он остановился и прислушался. Тишина была звенящей. Какая-то птица вспорхнула с ветки, и вниз беззвучно упал комок мокрого снега. Вера, измучившись в своем нелепом пальто, стащила с головы платок. Она шла и волочила его за собой. Лес медленно темнел. Вера пощелкала пальцами, привлекая внимание Кирилла. Она показывала рукой на следы от ботинок. Они гирляндой поднимались вверх. Судя по расстоянию между ними, человек бежал, останавливался и снова бежал. Может быть, он услышал разговор и побежал вверх, чтобы найти удобное для засады место. Кирилл прижал палец к губам и знаком показал, чтобы Вера медленно пошла по этим следам. А сам, пригнувшись, взял левее и едва ли не на четвереньках побежал по склону. Он не ошибся. В том месте, где склон был более пологим, темным пятном бросалось в глаза нагромождение замшелых валунов. Снега вокруг них не было, солнце нагревало темные камни, и они распространяли тепло вокруг себя, как печи. И из-за камней струилась едва заметная струйка дыма. Кто-то, сидя в засаде, курил. Камни, намертво вросшие в грунт, легко выдерживали тяжесть Кирилла, не шатались и не цокали. Он неслышно обошел человека со спины и приблизился к нему настолько, что мог вытянуть ружье и коснуться стволом его затылка. Это был крепкий парень в спортивных брюках и легкой дутой куртке. Кажется, Кирилл встречался с ним в особняке. Загасив окурок о камни, парень чуть привстал, наблюдая за приближающейся Верой. Перебирая руками и ногами, что делало его похожим на гигантского паука, он подполз к крупному валуну, за которым выпрямился во весь рост. Замерев, он стал прислушиваться к шагам девушки. Он был уверен, что Вера уже попалась в его сети, и потому не обратил внимания на треск сухой ветки за его спиной. Когда Вера подошла к валуну и, переводя дыхание, села на мшистую поверхность камня, Кирилл уже сидел верхом на парне и связывал ему руки за спиной. «А этот меня к лыжам привязывал», — опознала она его. «Нехорошо», — покачал головой Кирилл, заталкивая вязаную рукавицу парню в рот и заклеивая скотчем. «Придется скормить тебя медведю». Такая перспектива парню явно не приглянулась. Он замычал и начал крутить головой. «Не хочет», — догадался Кирилл. «У медведя может несварение быть», — предположила Вера. «Зачем животное мучить? Давай этого засранца камнями заложим». Парень протестовал, но, связанный по рукам и ногам, как колбаса, он мог только мычать и извиваться. Кирилл и Вера уложили его рядом с валуном и отгородили его от дикого зверя невысокой стенкой из камней. «Осталось двое», — сказал Кирилл, когда они продолжили подъем. «Один из них — знакомый нам водитель, имей в виду, у него большой зуб на нас». Они топтали девственный снег и не находили никаких следов. Могло показаться, что они далеко ушли от своих преследователей. Неожиданно Кирилл толкнул Веру в глубокую заснеженную воронку и сам прыгнул туда же. «Это знак внимания?» — не поняла Вера, вытирая платком лицо, но Кирилл сделал страшную физиономию и, привстав, осторожно выглянул из ямы. Из-за деревьев неожиданно показались двое. Водителя «Лексуса» Кирилл узнал сразу. Второй был ростом пониже, с бритой головой и круто скошенным лбом. Они быстро шли по следам Кирилла и Веры, смотрели во все стороны и размахивали пистолетами. «Сразу двое», — шепнул Кирилл. «Замечательно». Он схватил полиэтиленовый пакет, который все это время тащила с собой Вера, вытряхнул из него красный комбез и ботинки и стал раскладывать одежду на дне ямы, придавая ей очертания человеческого тела. Слегка присыпал сверху снегом. «Уходим». Они по-пластунски вылезли из ямы. Кирилл потянул Веру за рукав, показывая ей на широкий ствол бука. «Встань за ним. Стреляй только в крайнем случае». «А ты?» — он показал ей кулак и на четвереньках отполз в сторону. За густым кустарником барбариса он снял с себя безрукавку, шапку и повесил все это на сучок сосны. Потом расстегнул пряжку и вытащил из джинсов ремень. Водитель со своим бритоголовым коллегой быстро приближались к яме. Метров за 20 до нее бритоголовый вскинул руку вверх, опустил ладонь водителю на грудь, приказывая остановиться. Сам пригнулся и, осторожно ступая по следам Кирилла, приблизился к яме. Опустился на одно колено, вытянул шею и посмотрел на дно ямы. По его губам пробежала усмешка. Он повернул голову и тихо свистнул, привлекая внимание водителя к себе. «Фуфло!» — едва слышно произнес он. Водитель стал приближаться к яме. Бритоголовый, выпрямившись, из-под лобья посмотрел вокруг. Он увидел торчащий из-за дерева край без рукавки, но не остановил взгляд, делая вид, что не заметил. Повернул к водителю лицо и что-то сказал. И в то же мгновение они оба открыли беспорядочную стрельбу по безрукавке. Взметнувшись, она сорвалась с сучка и упала на снег. «Готов», — сказал бритоголовый, заталкивая пистолет за пояс. «Иди проверь». Едва водитель отошел на несколько шагов, на шею бритоголового опустилась петля из брючного ремня и тотчас сдавила ему горло. Он попытался выхватить из-за пояса пистолет, но к его виску прижался холодный ствол. «Дернешься, сделаю дырку», — тихо шепнул ему Кирилл. Водитель медленно шел к дереву, из-за которого выглядывал край, простреленный насквозь безрукавки. Чем ближе он подходил, тем все более осторожным становился. Пистолет он держал в вытянутой руке, готовый в случае опасности немедленно открыть огонь. Остановившись в шаге от лежащей на снегу безрукавки, водитель медленно распрямил плечи, посмотрел по сторонам и тихо позвал. «Глобус!» Глобус не мог ему ответить, потому что стоял у дерева с петлей на шее, и водитель стал пятиться, водя стволом во все стороны. Он сделал шаг, второй, и тут почувствовал, что дорога назад неожиданно закончилась. «Брось пистолет!» — сказала Вера, прижимая ствол Макаров к затылку водителя. «Считаю до трех. Раз, два...» Он развел руки в стороны, показывая, что готов выполнить приказ, и вдруг резко присел, уйдя из-под прицела, а затем с разворота ударил Веру кулаком в плечо. Она повалилась на снег, выронив пистолет. Водитель, намереваясь прикончить девчонку, навел на нее оружие, но выстрелить не успел. Грохнул выстрел, и раскаленный жакан влепился ему в середину груди. «Какого черта ты вскочила?» — крикнул Кирилл, подбегая к Вере. «Я хотела тебе помочь», — объяснила Вера, подавая ему руку. «Помочь!» — передразнил ее Кирилл, поднимая и отряхивая от снега безрукавку, зияющую дырами. «Мы тут что, в зорницу с тобой играем?» Он склонился над тяжелым телом водителя, расстегнул пальто, приложил ухо к груди. «Пойдем», — сказал он, выпрямившись. «Скоро стемнеет». «Смотри», — сказала Вера, показывая рукой на маленький детский рюкзачок, выглядывающий из-под пальто водителя. «Тот самый!» Кирилл, приподняв тяжелое тело, высвободил рюкзачок, отряхнул его от снега, заглянул внутрь, а потом протянул Вере. «Держи. Если не ошибаюсь, ты должна была передать его брату». Вера рассеянно кивнула, глядя на рюкзачок с нарисованным на нем смеющимся зайцем. «Что ж, делай то, что должна была сделать». Но Вера отрицательно покачала головой и, закидывая лямку рюкзачка на плечо, сказала: «Наверное, все же будет лучше, если я отдам его Ирине. Это ведь ее деньги, и пусть она сама ими распоряжается». «Мне приятно отметить», — сказал Кирилл, опуская ружье на плечо, «что даже таким акселерированным особам, как ты, иногда приходят на ум мудрые решения. Ну что, пойдем дальше? Надо торопиться, уже темнеет». «А мы уже почти пришли», — ответила Вера. Она хотела спросить, а где бритоголовый, но увидела его сама. В первое мгновение ей показалось, что он повешен на ветви бука. Подошла, раскрыв рот от страха и любопытства, и встретилась с молящим взглядом. Бритоголовый стоял, балансируя на трухлявом бревне, поставленном на торец. Руки и ноги его были связаны липкой лентой. Рот был забит мхом. Горло стягивала петля, конец которой был привязан к крепкому суку. «А он не свалится с бревна?» — спросила она у Кирилла. «Захочет жить, не свалится», — заверил Кирилл. «Главное, чтобы под бревном снег не растаял. Но до весны вроде еще далеко». Он взял ее за руку и повел дальше. «А мой комбинезон?» — вспомнила Вера. «Потом», — отмахнулся Кирилл. «Черт, с меня, кажется, джинсы сваливаются». Через пару сотен метров Вера села на снег. «Дай дух перевести». Кирилл, хмурясь, смотрел по сторонам. «Что с тобой?» — спросила Вера. «Не знаю», — ответил Кирилл, глядя вниз, откуда на гору заползали сумерки. «Такое чувство, словно за нами опять кто-то следит». «Не может быть», — ответила Вера. «Их было четверо». «Ты стихотворение какое-нибудь знаешь?» «Стихотворение? А при чем здесь стихотворение?» «Ты задаешь слишком много вопросов, как птица-говорун». «Знаю, конечно. Вот, к примеру, глухая полночь, с троем длинным, осеребренные луной, стоят кареты на Тверской, пред домом пышным и старинным». «Вот и хорошо. Бубни их себе под нос и по сторонам не забывай смотреть». Кирилл поднялся вверх и за баррикадой валежника свернул в сторону. По большому кругу он начал спускаться к своим прежним следам. Он часто останавливался, прижимался к стволу дерева и, затаив дыхание, прислушивался. Несколько раз он улавливал чьи-то осторожные шаги, сухой треск веток, но сколько ни таращил глаза, никого не увидел. Если кто-то шел на голос Веры, то делал это очень осторожно и незаметно. В какой-то момент Кириллу показалось, что за стволами мелькнула тень. Сжимая ружье, он побежал вперед, всякий раз укрываясь за соснами. Казалось, чем дальше он бежит, тем светлее становится лес и реже деревья. Но вокруг, насколько он мог видеть, никого не было. Можно было подумать, что где-то рядом бродит лесной дух. Впрочем, этот лесной дух оставил на снегу вполне материальные следы. Его обувь была лысой, совершенно лишенной какого бы то ни было протектора. Видимо, ботиночки у него были так себе, не предназначенные для снега и гор. Кирилл прошелся по следам, убедившись, что человек соблюдал приличную дистанцию, но и не отставал слишком. Рядом с огромным вековым дубом снег был изрядно примят. Видимо, человек стоял здесь относительно долго, наблюдая за передвижением Кирилла и Веры. Опустившись на корточки, Кирилл подобрал крохотный пучок полуистлевшего табака, нарезанного длинными тонкими стружками. Когда Кирилл вернулся к Вере, она дочитывала «Проклятие Кюхельбекера». Он показал ей свою находку. «Что это?» — спросила она, растирая в пальцах табак и нюхая его. «Он курит трубку». «Никто из тех бандитов трубку не курил», — уверенно произнесла она. Кирилл с тревогой посмотрел на лес. «Не нравится мне этот человек-невидимка. Захотел бы нас убить. Давно бы это сделал», — философски заметила Вера. «Ладно, пошли. У меня и без того на душе темнее ночи. Брат на вызовы не отвечает. Мне кажется, все очень-очень плохо». Они взялись за руки и, не оборачиваясь, быстро пошли дальше. Неожиданно стена леса оборвалась, и они вышли на широкую просеку с отчетливым гусеничным следом снегохода. Вера остановилась и повернулась лицом к багровому закату, на фоне которого темнел нервный излом чистокола. «Пришли!»